победитель. Вы помните еще ту сухость в горле, когда, брецая голой силой зла, навстречу нам горланили и перли, и осень шагом испытаний шла. Но правота была такой ограды, которой уступал любой доспех. Все воплотило участь Ленинграда, стеной стоял он на глазах у всех. И вот пришло заветное мгновение, он разорвал осадное кольцо, и целый мир, столпившись в отдалении, в восторге смотрит на его лицо. Как он велик, какой бессмертный жребий, как входит в цепь легенд его звено. Все, что возможно, на земле и в небе им вынесено и совершено. Январь 1944 года.